Господин, завод здесь. А, довели-таки. Давай его, пусть подскажет, куда делся этот. Гильем задохнулся от злобы. Послышались едва слышимые шаги. На мгновение в комнате установилась напряженная тишина. Лотар почувствовал, что все смотрят на человека, которого привели сюда, чтобы он сказал, куда ведут следы, оставленные посохом Гурама. Это был, скорее всего, тот шут, который кидал в Лотара сурикены. Но сейчас он ничем не напоминал воина, обратившего Лотара в бегство. Он был под действием очень сильной магии, или же его опоили какой-то жуткой отравой, заставляющей видеть мир так, как его не может видеть без угрозы для жизни ни один нормальный человек. «Ну, он был здесь?» Говорить заводу было трудно, он лишь кивнул. «И куда он потом делся?» Вероятно, завод показал на вентиляционное отверстие, потому что Гильем воскликнул. «Не может быть! Там не пролезет даже кошка!» Тишина на этот раз длилась долго. Наконец, в гулкой тяжелой тишине прозвучал голос околдованного завода. «Если это охотник за демонами, то он оборотень. Он мог стать кем угодно». Лотар почувствовал, как по рядам воинов прокатилась волна. Впервые за многие годы люди, служившие в этом замке, задумались, чему они служат. Даже сквозь вал безумной боли Лотар ощутил, как сомнение все больше овладевает ими. «Ладно, пошли наверх. Посмотрим, куда приведет эта дыра». Топот в камере стал громоподобным, но в этом грохоте снова прозвучали слова капитана. От его голоса, казалось, эти люди замирали, как птицы, зажатые крепкой рукой безжалостного ловца. И он без труда перекрывал любой шум. «Вы трое, останьтесь и еще раз проверьте здесь все как следует. Может, в сточных отверстиях поковырят, капитан?» Каждая из ниш имела небольшое отверстие, которое использовалось для естественных надобностей заключенного. Но оно было настолько узким, что туда не могла пролезть и нога человека. «Насмешничаешь, жук навозный? Прикажу и будешь!» «Я лишь спросил». Вероятно, тот, кто разговаривал сейчас с Батенкуром, был ветераном и имел какие-то права в этой банде. Потому что на этот раз капитан лишь пробурчал. «Все здесь проверить!» Стражники побежали по коридору, наверх. Шаркающие шаги завода, которого вели сразу двое, тоже затихли вдали. Кто-то из оставшихся трех солдат подошел к нише, где лежала Велерия. «Перевязать бы ее!» «Ни за что, ни про что! Убили пленницу!» Это был голос ветерана. «Она еще жива!» «Видишь, крюк прошел между ребрами. Если задели вену, умрет быстро. Если пробили легкое, все равно умрет, но позже». «Наверное, задели вену. Вон сколько крови вытекло». Молчание на этот раз было очень долгим. «Ну что, будем искать?» «Придется». «А ведь эти люди, — подумал Лотар, — уже не так возбуждены и вполне могут его обнаружить. Тем более, что их теперь не стесняет присутствие начальства. Нужно что-то придумать. Кто-то уже начал ворошить солому в нише у дальней стены. Эти вояки, конечно, не очень чувствительны, поэтому колдовского вмешательства, даже такого грубого, какое мог применить сейчас Лотар, они, скорее всего, не ощутят. Только что выбрать? Ну и вон здесь!» А это была идея. Лотар вошел в сознание всех сразу и открыл им обоняние до предела. «Ты что там делаешь?» «А что?» «Да ты что-то там задел! Теперь отсюда хоть святых выноси!» Один из них стал давиться кашлем. Еще немного, и его должно было стошнить. Лотар холодно и твердо ввел их в сознание придуманный им запах, способный вывернуть человека наизнанку. Кто-то из вояк, гулко грохнув копьем о дверной косяк, бросился прочь. За ним последовали остальные. Одного из них рвало. Уже в коридоре кто-то произнес задыхающимся голосом. «Как хотите, в эту камеру я больше не войду. А капитан?» «Подождем немного и скажем, что ничего не нашли. Ведь все уже перерывали. Неужели мало?» Их голоса затихли. Лотар поднял руку и провел по своим ранам. Кровь-то была не только Велерии, но и его, только он не собирался истекать до смерти. Это напомнило ему о раненой. Он повернулся на бок, с трудом отрываясь от камня. Пленница еще дышала. Лотар провел рукой по ужасной ране на ее боку под рукой. Она уже перестала кровоточить. Здесь даже искусство Сухмета, скорее всего, оказалось бы бессильным. «Ты спасла меня», — сказал он. Проходили минуты, она еще дышала. Внезапно тоненькая жилка на ее шее дрогнула, и в мире стало еще тише, чем раньше. «Я ничего не мог сделать, Велерия. Но сейчас, пока ты еще слышишь меня, я клянусь, это не сойдет им с рук». Глава 16. Толкнув дверь, Лотар убедился, что она заперта с той стороны на толстый бронзовый засов. Магнетическое поле его рук здесь не подействовало бы, но он увидел то, чего не заметил раньше — окошко, из которого тюремщик мог окинуть одним взглядом все ниши камеры. Оно открылось сразу, едва Лотар потащил шторку вверх. В это окошко могла пролезть лишь рука ребенка. Лотар закатал рукав до плеча, просунул кисть в окошко и медленно дюйм за дюймом стал ее удлинять, почти не меняя структуру и строение мягких тканей. Это не составляло труда, только связки отзывались тянущей болью. Внезапно Лотар понял, что не может больше наращивать руку, не меняя плечо. Но это как раз было затруднительно, потому что окошко не давало ему возможности сделать руку сильной у груди. Он попробовал захватить засов. Указательный палец уже зацарапал поверхность засова, но сдвинуть не мог. Тогда Лотар решил вырастить мощный, очень острый загнутый коготь. Он сосредоточился, смахнул пот со лба и представил себе коготь с такой отчетливостью, что тот вырос прежде, чем Лотар успел охнуть от боли. Теперь дело пошло. Коготь врезался в податливую поверхность, оставляя за собой все более глубокую борозду. Когда стружка собралась под ногтем в ощутимый валик, засов дрогнул и пополз в сторону. Лотар только хмыкнул, и все-таки ему пришлось попотеть, чтобы открыть дверь, потому что перехватывать засов пришлось еще 3 раза. Да немало времени ушло, чтобы вернуть руке человеческую форму. В коридоре все так же тускло горели факелы. Теперь Лотара стала раздражать источаемое ими тепло, ему хотелось прохлады. Работа с засовом разогрела его, как хорошая тренировка, и очень хотелось пить. Он истратил много влаги, кроме того, какое-то время истекал кровью. «Кстати», — Лотар обернулся и посмотрел на пол, где только что прошел. После него остались капли пота, но крови он не заметил, по всей видимости, раны уже затянулись.